Глава четвертая. С утра никто не пришел разбираться. И когда Ольга самым интеллигентным образом осуществляла водные процедуры, и когда вылез Колька, зевая и почесываясь, вокруг никого посторонних еще не было. Гладкова поприветствовала и заметила. «Плохая была идея — брать брезента только на одну палатку». Колька напомнил. «Так больше нет?» «Ну да». Только всю ночь Анчутка хлюпал носом и бормотал чушь. «Не всю ночь», — поправил Пожарский, влезая в теплую с утра воду и жмурясь от удовольствия. Они вместе влезли около 2 или 3 часов. Ольга, критически оглядывая закопченную сковороду, рассеянно удивилась. «Что, и пельмень гулял?» «Этого я не знаю», — признал любимый человек. «Но сначала по мне Яшка пролез, потом и Андрюха». Ольга, вздохнув, принялась тряпать. Когда завтрак был готов, она отправила будить этих двух. Не сразу успешно. Колька, увидев попорченный Анчуткин внешний вид, уверился в том, что этот гулял точно. Что до второго, который пельмень, то тут ожидаемо все было чисто. Правда, у Андрюхи руки и плечи были исполосованы жирными ссадинами. Точно его сначала кто-то связал, а он полночи из пут выковыривался. «Что?» — проворчал Андрей и натянул рубаху. Колька по-мужски не стал задавать вопросы, вернулся к костру. Оля спросила, «Не идут?» Пожарский, приняв миску с яичницей, салом и такенным куском хлеба, ответил, «Не». «Пусть дрыхнут, хлеба все равно на всех не хватит». «Ничего, сходим сегодня с пельменем, на почту и хлеба притараним». Поели, чаю выпили, и тут проснулся исполосованный Андрюха. И первым делом, еще до умывания, заявил. «На почту сегодня сам зайду. Оль, будь другом, дай что-нибудь пожевать». «Нет хлеба», — отозвалась Ольга. Пельмень только и сказал. «Ну так и хлебу куплю, а вы тут сидите». После чего-то пожевал, ушел на мелководье, стянул рубаху, принялся принимать водные процедуры. Ольга глянула и ужаснулась. «Андрей, это что такое?» «Чего?» «Тебя какая кошка драла?» «Весь в полосах! Фу, пакость какая! Стой!» И полезла в палатку за медикаментами. Пельмень ни зеленки, ни перекиси не жаловал. Он немедленно натянул рубаху, ботинки в зубы и задал стрекача. Крикнул уже издалека. «Я скоро!» Ольга, которая появилась на свет уже с целебным пузырьком и, как на грех, с травками, ни зеленкой, увидела лишь легкое покачивание листвы и ощутила свист ветра. «Сбежал, подлец? Ну и ну!» Но тут представился случай утолить медицинский зуд. Ибо на свет Божий вылез Анчутка. И был он прекрасен. Выполз из палатки, потер морду и тотчас одернул руки, как от чужого лица. Оля, разглядев его, всплеснула руками, закатила глаза, не в силах перенести восхищение. «Палитра! Какая палитра?» «Ничего не пол-литра», — проворчал Яшка. «Всего-то пара рюмок настойки и пивка сверху, для запаха». Колька, оторжавшись, пояснил. «Краски, Оля говорит, красочные. Полный минор». Красив был Анчутка, но в грустных тонах. Левый вспухший глаз был окружен кольцом цвета перезревшей малины. Правый с любопытством выглядывал из-за синеватого бруствера опухоли. Бордовый длинный нос ехал на сторону. Вспухла черная нижняя губа. Верхняя, красная, развалилась. «Чё?» — с подозрением спросил Яшка. Достал общественное зеркало, по частям осмотрел свою новую внешность. Убедившись в том, что все зубы целы, он окончательно решил, что погулял хорошо. И все было не зря. Ольга же, перед тем, как допустить Яшку к снеди, принялась заливать его боевые раны снадобьями, которые приготовила для сбежавшего пельменя. Анчутка шипел, но терпел. К тому же добрая Оля не забывала дуть на царапины. А Андрюха был уже далеко. Он обулся и привел себя в порядок на ходу. И на люди вышел уже вполне приличным молодым человеком. Людей, правда, не особо-то было видно, и это было не кстати. Пусть Андрюха заранее на карте отыскал почту на улице Овражной, доверия к составителю Швейхгеймеру уже не было. Где была эта Овражная? В все еще на поверхности, а может, уже на дне. Сомнения мучили. К тому же другие видимые улицы начинались на таких странных номерах. Например, не с первого дома, а прям с 21-го. И обрывались ни с того, ни с сего, что поневоле поверишь в то, что от поселка отрубили половину. Битый час Андрюха блуждал в поисках нужной улицы, удивляясь, что спросить было некого. Положим, взрослые могут быть на работе. Только что за работа? Не видно ни полей, ни заводов, ничего. Мелкота имеет место, шмыгает под ногами. Сверстников не видно. Может, после танцев отсыпаются? А где же старики-старухи? Между тем солнце разогрело улицы, туман развеялся, стало повеселее. Тут стало ясно, что от кулемы со времен войны немного осталось. Много развалин, домов заброшенных, но немало и жилых, пусть и наполовину. То есть половина домов уже кустами заросла, а вторая — выбеленная. На окнах герани занавески, под окнами — палисадники с цветами и картошкой. Огороды тоже были, и уже кое-где смородина алела. Повылезали коты, шныряли со значительным видом по своим делам. Собаки дрыхли в будках, не интересуясь чужим человеком. Пельмень уже решил пойти в райпо, познакомиться с Аглаей. Райпо ты всегда найдешь, нужно лишь выбрать самую натоптанную дорогу. Но тут случилось происшествие. Из бурьяна, из развалин какого-то кирпичного дома выползли мрачные персоны. Лет по 13-14, морды наглые, на темечках мало копеечки. В общем, весь фарш. Один, поздоровее, напружинил тощую грудку и двинулся на перерез. «Кто такой?» Андрюха дружелюбно глянул сверху вниз, ответил. «А ты?» Дальше все было предсказуемо. «Ты кто такой?» «Не попутал?» И прочее в том же духе. Пельмень в долгие дискуссии решил не пускаться. Ухватил, не без труда, за курносый носишко пацана. Мелкий орал, сопел и пытался драться, но до Андрюхи не доставал. Руки коротки. Другие же аборигены, увидев такое дело, вступать в разговор не решались. Они были не такие крупные. Пельмень, продолжая удерживать пятак негостеприимного хозяина, представился. «Зовут меня Гад Натан Натаныч». «Кто-кто?» — квакнул один, причем первое «ква» было басом, второе — фальцетом. Андрюха охотно повторил. «Гад! Натан Натаныч! Шпион разных разведок!» И поскольку держать сопливого надоело, пельмень аккуратно, но прибольно поднадавил так, чтобы тот заныл. «Пусти, гад! Больно!» «Скажи, пожалуйста, дяденька!» Мелкий бандит подчинился. Пельмень отпустил, а мальчишка, потеряв равновесие, попытался плюхнуться на него. «Давай без объятий!» — предложил Андрюха, и, заботливо осведомившись о самочувствии, спросил заодно. «Почта где у вас?» Самый маленький шпанюк, лет 8, не в малокопеечке, а в бескрайней кепище, вдруг подскочил, ухватил Андрюхину освободившуюся руку, принялся горячо трясти и пищать. «Так вы гость наш! Добро, добро пожаловать! Ждем вас!» И от избытка гостеприимных чувств даже пару раз шлепнул по Андрюхе. Пельмень заглянул под козырек, хмыкнул. «Вижу, как ждете. Девка, что ли?» Та улыбнулась большим ртом. «Ага». Смешная. Кепка едва держалась на зарослях волос пружинок. Глазища черные, во! Андрюха спросил. «Мелочь, почта где?» «Недалеко. Сейчас совсем недалеко». Она ухватила палку, принялась чертить на пыли. «Вот сюда сейчас пойдете. Будет один овраг, через него хода нет. Ручей внизу. Берите правее. Тут в горочку. На третьем повороте сразу поверните направо и потом опять направо, мимо колонки вверх». Она калякала да калякала. Мелькнула мысль, не врет ли? Но на выходе получился годный план. И Андрюха даже что-то смекнул, спросил, указав. «А так не короче?» Та затрясла кепкой. «Не, дяденька, если так пойти, то там еще овраг». И пошла по второму кругу объяснять. По всему выходило, что кулема вся во врагах, несмотря на то, что сама в болоте. Интересно. Андрюха еще раз посмотрел на план, запомнил, сказал «Спасибо». И, пожав игрушечную лапку, пошел куда следовало из объяснений. Перевоспитанные шпанюки махали вслед руками и кепками.